сердце девушки. Наполнив водой кожаное ведро, Изабель заметила поднимавшуюся на холм фигуру. «Привет!» — крикнула Изабель. Человек в поношенной одежде был высоким, но трудно было определить, мужчина это или женщина, поскольку свисающие лохмотья открывали только голые икры и стоптанные башмаки. Должно быть, люди из Лисвина рассказали, что их господин жив, и этот человек пришел сюда. «Я леди Изабель», — громко произнесла девушка, видя, что человек остановился недалеко от нее. «Я знаю, кто ты». Узнав голос Блодуэн, Изабель ахнула и в испуге отступила назад. «Ты?» «Да, это я. Прямо из ворот ада». Блодуэн откинула свой грязный капюшон, и ее спутанные волосы рассыпались по плечам. Изабель удивилась, увидев, что ее волосы стали седыми, как у старухи. «Ты не должна бояться меня, Изабель. Я знаю, что не могу исправить того, что сделано. Но я хочу сказать тебе, что очень сожалею об этом». Блодуэн протянула Изабель руку. Изабель нерешительно пожала руку Блодуэн. Слезы катились по щекам Блодуэн. Изабель видела, что ее раскаяние было искренним. «Почему ты сделала это?» — спросила Изабель, не выпуская ее руку. «Этот вопрос я задавала себе много раз. Думаю, потому что любила его. Боже мой, он предал меня. Если Морган примет меня назад, то я никогда не дам ему ни одного повода для сомнений. Не знаю, готов ли он к этому». Блодуэн робко улыбнулась и понимающе кивнула. «Передай ему, что я люблю его. Я думала, что от моего поступка будет лучше нашим людям. Слишком поздно я поняла, что ошибалась. Мне сказали, что ты выходила его, вырвала из лап смерти. Я никогда не забуду этого, Изабель. Я навечно в долгу перед тобой». Изабель увидела, что в светлых глазах Блодуэн стояли слезы. Она знала, что значит любить до безумия. «Смотри», — сказала Блодуэн, — «я собрала эти фиалки для тебя. Я помню, ты любила цветы. Возьми их в знак примирения», — добавила она, увидев, что Изабель колебалась. «Спасибо, они очень красивые», — ответила Изабель. Она столько раз представляла себе встречу с Блодуэн, но не могла и подумать, что у них получится такой разговор. «Я осталась в живых после чумы. Одна из шести счастливцев. Мы живем у самого устья реки. Можем помочь вам все вычистить. Говорят, что если перенес чуму, то больше не заразишься». Солнце начало садиться, заливая мягким светом окрестные холмы. Изабель услышала, как на деревьях запели птицы. Эти неожиданные звуки обрадовали ее. Впервые за долгое время она услышала пение птиц. На противоположном холме появилась целая семья коз. Птицы вернулись, козы появились на холмах. Значит, кошмар кончился. Они прошли сквозь долину теней и выжили. Изабель взяла Блодуэн за руку. «Пойдем со мной. Я скажу Моргану, что